Глава 23. Мамонт. Адам задерживал дыхание всякий раз, когда они проходили мимо троллей, но никто не попытался их задержать. Похоже, они и вправду выглядели точь-в-точь, как обычные стражники в черном, ведущие пленника. Снаружи башни паслись мамонты. В деревянных башенках на их спинах сидели тролли, но Адам направил Зиру к одному из тех зверей, на котором не было ездока. С десяток троллей упражнялись в стрельбе из лука поодаль. Но и они не обратили никакого внимания на две фигуры в черном, ведущие человеческого ребенка на веревке. Со спины мамонта свисала веревочная лестница. Она легонько покачивалась вперед-назад, пока Адам крепко не ухватил ее. Он начал карабкаться вверх, плащ развивался на ветру и больше не скрывал Зиру. Но та быстро ухватила баблу и проворно вскарабкалась следом, держась только одной рукой. Адам бросил взгляд на упражнявшихся с луком троллей. Похоже, они ничего не заметили. Неужели сработает? Один сказал, что врата совсем недалеко. «Украдите мамонта, и пусть Зира покажет вам путь. Мигом окажетесь у портала». Адам улыбнулся. Все шло по плану. Локи по-прежнему не было дома. Баблу нашелся, и они уже почти сбежали.